обличали благородные богатые граждане Афин. Приверженцы Кимона, оказавшись без своего вождя, как бы удвоили натиск против демократов и в особенности против Перикла. Этим они как бы возмещали силу отсутствующего Кимона. Лакедемоний был непреклонен. Переламп твердо держал его сторону. Многие купцы, разбогатевшие на работорговле и на торговле скотом, всячески ободряли исконных эвпатридов. В народном собрании они держались вместе, как одно целое. Это придавало им духу и, как им казалось, внушало врагам серьезное беспокойство. Некий Полидор, сын Неандра, торговавший овцами и кипрскими сладостями, выступил с обвинениями против Перикла. Он сказал следующее. «Афиняне, я, как и все, прекрасно понимал досточтимого Кимона, когда тот раздавал народу плоды из своих садов или злаки со своих полей. Мы знаем, как был он щедр на подарки. Едва ли найдется бедный афинянин, который не получил бы из его рук хотя бы обол. Нет, не ищите, ибо такого не найдете. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Кимон был щедр и что раздавал именно свои, а не чужие, негосударственные деньги. По-моему, я выражаюсь достаточно ясно, и вы понимаете, о чем идет речь». «Кимона нет с нами, и что же мы видим? Чтобы не ударить лицом в грязь, стратег Перикл по своему усмотрению тратит деньги из нашей казны. Более того, он запустил руку и в союзническую казну, вызывая подозрительность союзников в отношении намерений Афин. Сегодня вы слышали собственными ушами, что стратег предлагает еще одну благотворительность – ввести Терикон, выдавать неимущим деньги для посещения Одеона в дни празднеств. Это щедрость? Да, несомненно, щедрость, и никак иначе не назовешь. Доволен ли народ этой мерой Перикла? Да, доволен, ибо получает деньги, чтобы посещать Одеон. Только обратите внимание, Перикл раздает деньги государственные, опустошая союзническую казну. Слышите? В одной пьесе безвестного для вас комедиографа совсем недавно довелось мне прочесть такие строки. «Он был очень добр и, руку свою запустив в широкий чужой карман, одаривал люд в надежде любовь обрести». Я не знаю, имел ли автор в виду Перикла, однако из головы не идет именно его имя, когда читаешь эти строки. Так обстоит дело с щедротами Перикла. Теперь судите сами. Есть ли разница между Периклом и Кимоном? Есть ли разница между золотом собственным и казенным? По-моему, она есть, и к тому же она весьма существенна. Щедрый человек поступил бы так, как поступал Кимон. Раздавал бы бедным собственное золото, а не государственное. Я разрешу себе процитировать еще одни стихи, которые не могут не понравиться вам своей прямотой и правдивостью. Они звучат так. «Казна чужая, словно сердце чужое, лежит, алчный взор к себе привлекая, и прилив доброты вызывает, и щедрость в сердце нещедром. Судите сами, о афиняне, сколь добр этот человек на чужой счет, и истинная ли это доброта? Нас сегодня просят ввести Терикон, дескать, пусть веселится народ, а завтра нас спросят, чья это щедрость? Ответ же готов сегодня. Это щедрость Перикла. Так иные государственные мужи Афин зарабатывают признание в народе. Судите сами, о афиняне, честно ли они поступают?» И поник богатый златом и садами подал свой голос, говоря, «Перикл чрезмерно испытывает долготерпение народного собрания и всех афинян. В своей ненависти к благородному Кимону он решился на прямой подкуп государственных чиновников из тайного желания обрести в них могучую поддержку своим честолюбивым замыслом. Я напомню вам нечто. Еще не так давно мы установили плату для судей, пританов и других чиновников. Мы увеличили плату моряка, мы прибавили государственное содержание вдовам погибших на войне и сиротам. И все это по настоянию Перикла, по настоянию одного человека. Не очень ли все это показательно для нашей демократии, над которой измываются наши комики? Куда дальше идти? Это та самая демократия, это тот самый демократ, который призван бороться с олигархией, который любит обличать нас в пристрастии к олигархии. Можно подумать, что не было у нас ни Пизистрата, ни Фемистокла, ни Кимона, ни Эфиальта, людей разных по своему складу и по своим взглядам, но сделавших для нашего государства и народа очень и очень многое. Сегодня от нас требуют платы за чужое веселье. Я спрашиваю вас, о афиняне, что еще потребуют от нас завтра? Софокл. Аспазия, жизнь, если посмотреть на нее открытыми глазами, странная и призрачная вещь. Аспазия. И ты требуешь, чтобы я открыла глаза, чтобы совершила то, что превыше моих сил? Этого ты требуешь в то время, как рядом с нами умирают люди, а сын мой родной далеко от меня и тоже болен. Софокл. Я не требую, я взываю. Так велит мой долг твоего друга, друга твоего Перикла. Если бы я был постарше, я просто приказал бы вам. Аспазия. Что бы ты приказал? Софокл. Немного. Жить, чтобы жить. Аспазия. Жить, чтобы жить? Софокл. Да. Аспазия. Разве это немного? Софокл. Самая малость из того, что даровано нам богами. О, Аспазия! Ежемгновенно по всей земле разыгрывается тысяча трагедий, которых не придумал бы даже покойный Эсхил. Нет фантазии, которая смогла бы превзойти эти трагедии, столь обычные в жизни, часто столь непостижимые. Человек, рожденный от человека, в этих условиях должен взять себя в руки, иначе прервется род человеческий. А еще, Аспазия, учти, на руках твоих Перикл. Это муж сильный, великий, но за ним нужен глаз, как за сыном. Умерь свои муки, о Аспазия, положись на волю богов. Аспазия, с тех пор, как создана женщина, а точнее мать, не стало богов, которые могли бы повелевать ее чувствами. Скажи мне, Софокл, что предложишь ты взамен моего сына, если с ним случится наихудшее? Что делать мне тогда, Софокл? Жить, если даже померкнет солнце. Аспазия, оно померкнет вместе с ним. Софокл, и тогда осветить мир своим сердцем. Другого пути боги не придумали. Аспазия, ты сказал, Софокл, что в мире ежеминутно разыгрываются трагедии. Софокл, тысячи. Аспазия, но не только трагедии. Ты забываешь о комедиях. Софокл, это верно. И комедии тоже. Аспазия, не кажется ли, что на земле уж очень мирно уживаются комедии и трагедии? Софокл, в этом и вся странность жизни. Аспазия, и ты предлагаешь обратиться к комедии, утешить свою душу каким-либо пустопорожним действием? Это в то время, когда горит дом и рушится стропила? Софокл после долгой паузы. Я бессилен, Аспазия. Я думал, что умею понимать трагедии, но чувствую свое ничтожество, когда разыгрывается истинная трагедия. Одна из тысяч. Вот слова Перикла, сказанные им в ответ на обвинение Полидора, сына Неандра и Импоника. «Афиняне, я не буду отвечать на все, что выдвинуто здесь против меня. Это для меня не ново. И вы все это слыхали не раз, так же, как и мои ответы. Я лишь повторю, никогда не преследовал никого, кто не сходился со мной в убеждениях. Я сам просил вернуть Кимона в Афины, а изгонял его при посредстве остракизма, как известно, вовсе не я, но не будем об этом уже сказанном и пересказанном. Клепсидра неумолима, и она напоминает о том небольшом времени, отпущенном богами, в котором мы должны успеть проделать очень и очень многое. Я никого не подкупаю в Афинах, ибо сам ежечасно чувствую себя под судом тысяч и тысяч граждан, под недреманным оком, неподкупным разумом тех, кто следит за мною и за всеми вами. Я думал о том часе, когда народный суд, ваш суд, воздаст должное и мне, и, может быть, потребует сойти с этой трибуны, чтобы больше никогда не возвращаться мне на нее». Нет, я слишком немощен, я слишком одинок, чтобы подкупить целый народ. Есть высшая радость у человека, не тогда, когда он спит. Это делают все животные, не тогда, когда он ест, наслаждается пищей все живое. И любовью никого не удивишь, однако человек более всего преображается и более всего приближается к богам, когда находится он в Одионе, когда окунается он в мысли и чувства действующих в спектакле актеров. Поэтому я и прошу вас об утверждении Терикона, небольшой платы неимущим, дабы и они могли наслаждаться самой высокой сладостью земной жизни, искусством драматургов и актеров».